Принц воздел руки к небу, и в них воссиял огромный огненный шар, и столь же яркие огненные руны засияли под ногами у благородных рыцарей. Замешкавшиеся, они не сразу поняли, что происходит, а когда осознали, что их повелитель наложил могущественное заклятие на это ристалище, они начали выкрикивать его имя, прославляя мудрого представителя дома Демар. Ведь это ристалище оказалось отнюдь не только для конных сражений, но это также была и магическая арена, где знатные рыцари могут выступить и в дисциплине магического боя, и не придется им сражаться на одном поле с простолюдинами и прочим отребьем, ибо так пожелал бывший принц. Сидящие в ложах для особых гостей лорды ловили себя на том, что единодушно кивают в такт словам будущего короля, и вновь они все поняли, и были рады тому, что видят, рады тому, что король, в какой бы он силе и поддержке не нуждался, присутствовал именно здесь, на этом ристалище, и то, что своей волей он вернул старые правила турнира, и теперь лишь благородные могли скрестить свои клинки, а позже, когда конные бои пройдут и рыцари отдохнут, на этом просторном ристалище сойдутся благородные маги-аристократы. Взревели во всю глотку представители одной из трибун, то бесновались, прославляя воля Демар аристократы-маги, что сочли ниже своего достоинства участвовать в боях со своими невзрачными коллегами-магами. Знатные ученики магической академии почувствовали вкус славы и уважения, которое им оказал бывший принц. Ни в коем случае на состязание не допускали рыцарей, уронивших свое достоинство, предателей, лжесвидетелей, грабителей, а также самозванцев, ни рыцарей и даже ни дворян. Считалось, что сражение с простолюдином запятнает честь настоящих рыцарей. Бывший король этого не понимал, уравнивая всех участников в правах, и от этого большой турнир с каждым годом превращался в подобие ярмарки для различного рода отребья, а могущественные волшебники, выходцы из знатных домов под благовидными предлогами избегали участия в подобной вакханалии. Знать ревела и бесновалась, выкрикивая имя бывшего принца. Одной своей речью, одним своим решением он вернул этим гордым и великим людям ощущение былого могущества, собственной значимости в лице короля и его двора. Бывший принц, демонстрируя, как он польщен проснувшейся народной любовью, сердечно и слезно поблагодарил собравшихся. Он, срывающимся от волнений голосом, объявил о том, что приглашает всех лордов и их приближенных в крепость на большой пир, посвященный завершению первого дня большого турнира. Толпа взревела вновь, ведь покойный батюшка бывшего принца не слишком любил подобные торжества, но его сын оказался достойным продолжателем династии, достойным сравнения с самими грозными и благородными королями из дома Демар. Послышались крики о том, что бывшего принца следует немедленно короновать, ибо такова воля его знаменосцев. Традиции, введенные министрами, следует забыть и затолкать им в глотки ту бумагу, на которой они написаны. Младшая принцесса королевства темных эльфов бросила быстрый взгляд на двух золотых драконов. Обе элитные телохранительницы, что с молодых лет обучались при королевском дворе и были готовы убивать тысячами ради своей повелительницы, даже не пошевелились. Легкий бриз, доносящийся с моря, не колыхнул ни одну складку одежды на их одеяниях. И пусть Арвин не видела лиц своих телохранителей, она понимала, что те тоже приметили в толпе провокаторов, изрекающих нужные бывшему принцу речи. Темные эльфы знали толк в коварстве и манипуляции их окружающими, и леди Арвин прекрасно понимала, что все происходящее здесь служило лишь одной цели – завоеванию сердец и умов преданных короне лордов. Все происходящее было лишь театром, необходимым для того, чтобы на благодатную почву были брошены нужные семена, и усилившиеся крики одобрения провокационных требований лишь подкрепляли все то, что она и без того понимала и видела. Воль Демар, подобно искусному кукловоду, дергал за нужные ниточки и получал желаемое. Никогда и ни при каких обстоятельствах он бы не получил в свои руки абсолютную власть, воспротивившись воле кабинета министров. Даже одного несогласного было бы достаточно для того, чтобы он не стал королем. И по испуганному взгляду королевского священника, лорда Мишеля, сидящего в самом дальнем углу навеса для самых почетных гостей, она понимала, что тот находится в ужасе. Ведь он тоже являлся членом кабинета министров, того самого кабинета, которого только что, под одобрительный рев толпы, провозгласили заговорщиками, ксенофилами, предателями рода человеческого. Даже служитель церкви Семерых, известный своим покладистым и ненасильственным характером, родитель благодетели, знаний, культуры и науки, человек, по воле которого первосвященник мог поднять религиозные массы на войну с королем и любой знатью, пребывал в ужасе. У него нет более ни одного способа сохранить свою жизнь, кроме как выступить на стороне бывшего принца. Это понимал сам Вольдемар, понимала его будущая суженая, понимали белые клинки, стоящие за спинами всех присутствующих. Понимали все, кто хоть отчасти знал истину о том, что происходит в стенах крепости. Все те, кто знал, какая ложь сейчас вливается в уши разгоряченного народа королевства людей. Принц, изобрази на своем лице замешательство инициативой лордов, сделал лишь одно движение головой. Младшая принцесса Арвин вздрогнула, когда молчаливая громадина предводителя белых клинков, подхватив кожаный мешок, что пролежал у его ног все это время, вышел вперед. С интересом толпа встретила его появление подле короля, но уже через мгновение, когда могучая рука выдернула из мешка позеленевшую голову, толпа взревела вновь. Министр Кер, заведовавший королевским двором и королевскими шпионами, глядел на толпу с высунутым языком и невидящими глазами, а принц вещал о том, как этот недостойный муж, используя колдовство и хитрые интриги, вступил в сговор с наместником Востока, лордом Хаксенвильварином. Вольдемар, не жалея своих легких, вещал восторженной толпе, как самолично раскрыл заговор этого министра и то, как коварные светлые эльфы, не сумев завладеть всем королевством, удовлетворились, на первое время, конечно же, восточной провинцией, как они вырезают верных короне людей и захватывают их дома потому, что коварный министр Кер разрешил это делать. Принц вещал, как Хаксенвильварин предал свои клятвы и свой род человеческий, убив тысячи славных людей и десятки благородных домов предал забвению ради своей цели, как он отдает земли и замки людей в пользование эльфам ради того, чтобы они перешли перевал и обрушились своей армией на королевство людей. Таков был замысел министра Кера, проклятого лорда Хаксенвильварина и короля лесных львов, гореть им всем в преисподней. Младшую принцессу Арвин трясло, несмотря на погожий день и теплый воздух вокруг, она ощутила себя так же неуютно, как если бы вернулась на теневые острова, с их бесконечными пронизывающими ветрами и смертельно опасными прибрежными скалами. Она почти не слышала рассказа принца Демара о том, как мудрые венценосные особы, он и король Драу, решили заключить союз и скрепить его узами брака между принцем людей и принцессой Драу, дабы победить коварных эльфов. Арвин, увидев, как в ее сторону протянулась ладонь принца, не отдавая себе отчета, поднялась со своего места и встала бок о бок с мужчиной, о котором ничего не знала. Все то, что было рассказано ей шпионами Драу о принце Вольдемаре, не соответствовало истине. Это не был человек, лишенный магии. Это не был слабовольный алкоголик, наркоманный распутник, погрязший в порочных увлечениях. Это не был презираемый знатью выскочка, не способный просчитать последствия своих действий хотя бы на один ход вперед. Это не была кукла, которой ей предстояло манипулировать ради того, чтобы темные эльфы обрели для себя новый край, свободный от мерзких немертвых отродий. Она стояла, смотря прямо перед собой. Она слушала о том, каким великим будет союз людей и Драу, и с какой легкостью они сокрушат врагов человечества, как пойдут на запад и уничтожат мерзкого зверофила, бывшего премьер-министра Тристана и его отвратительных союзников, и богопротивных зверолюдов, что сбежали в западную провинцию под крыло своего благодетеля. Впервые она ощущала себя незащищенной даже под охраной двух золотых драконов, и даже то, что среди толпы присутствовали замаскированные драу-ассасины, не успокаивало ее. Ее разум отказывался признавать то, что происходит. Она была отправлена сюда, чтобы окрутить, охмурить, околдовать слабого тщедушного человека, погрязшего в своих пороках, и, манипулируя им, отправить армии людей освобождать для них, для Драу, жизненно важные территории. А затем, когда до перевала все будет зачищено от опасности, перейти его и отправиться уничтожать светлых эльфов, давнюю головную боль их темных собратьев. Должно было произойти ровно то, о чем вещал принц, но приписывал эти деяния покойному министру Керу и светлым эльфам. Она слушала эту ложь и не могла возразить ей, потому что знала правду, ну или близкую к ней версию о том, что на самом деле происходит в королевстве людей. И сейчас ее, одну из лучших воительниц в королевстве Драу, мутило от мысли о том, сколь же глубока пропасть, в которую они добровольно спрыгнули. Не будет людских армий, воюющих за них, не будет дармовой земли и богатств, что для них добудут глупые люди. Будут лишь тысячи и тысячи убитых темных эльфов, что надеются найти здесь прибежище. Вольдемар, рассказывая о своей помолвке с ней, отрезал принцессе и всем темным эльфам путь назад. Если они разорвут союз, если промедлит с его реализацией, если легионы темных эльфов не обрушатся на врагов людей, королевство людей, как и 2000 лет назад, обрушится на них. Потому что один коварный человек сейчас внедрял в разум своих подданных мысль о том, что отступивших от обещаний, клятв и договоров следует уничтожать, к какой бы расе они ни принадлежали, что следует раз и навсегда решить все проблемы на Ауре, чтобы воцарился мир, что следует найти и уничтожить каждого, кто думает, будто людьми можно помыкать, и неважно, где они находятся, на западе, востоке, юге или за морями, люди должны править этим миром, и лишь люди будут решать, кто будет стоять подле них, а кто падет. Младшая принцесса Арвин просто не могла пошевелиться, осознавая, что славящиеся своим коварством и стратегией темные эльфы только подписали себе приговор, заключив это соглашение. А бывший принц и теперь уже без 5 минут 31 король людей вещал о том, что не следует медлить, что именно сегодня, тот самый пир, что он обещал великим воинам, участникам турнира, превратиться в свадебный. Сегодня ночью люди и дроу объединятся, чтобы искоренить все зло, что направлено против людей в Аурхиме. И теперь, либо она обречет свой народ на вымирание, либо выйдет замуж за этого человека. Арвин вздрогнула, представив свое будущее. Все надежды рухнули, все планы развоплотились. И ее судьба, уже не раз сделавшая крутой поворот и сменившая направление, теперь уже не принадлежала ей. Младшая принцесса Арвин хотела заплакать, но воспитанная как одна из золотых драконов, она не знала, как это делать. Теперь она тоже поняла, что происходит. Поняла, почему отец на самом деле вытащил свою девочку-бастарда из храма золотых драконов. Почему назвал ее принцессой и отправил сюда. Почему ей никто не мог сказать даже толики того, что узнал посол Нуада о том, что происходит у людей. И теперь она понимала, почему ее сводная сестра, старшая принцесса, сбросилась со скалы. Любящий отец, заботливый правитель, что не видел другого выбора, неосторожно поведал старшей дочери о том, что же на самом деле происходит. Старшая принцесса сделала все, чтобы избежать этого брака. Гордая воительница не смогла поставить свою честь ниже выживания народа темных эльфов любой ценой. Она погубила себя, чтобы брачный союз не состоялся. Ведь она думала, что отец никогда не сделает своего бастарда-полукровку законной принцессой Дроу. Младшей принцессе Арвин хотелось кричать от душевной боли и огня собственной магии, что сжигал ее душу, ее источник. Наивная маленькая дура, рожденная человеческой красавицей, считала, будто отец воспылал к ней чувствами, а на самом деле он сделал ее лишь пешкой в своей игре, игре, в которой поставил выживание своего народа выше, чем заботу о собственном потомстве. Ее отец совершил самое страшное преступление среди темных эльфов. Он поступил так же, как сделал бы король светлых эльфов. Когда турнир наконец-то начался, младшей принцессе Арвин хотелось лишь одного, но она не знала, где найти подходящие скалы. Глава 13. Сюда не проникали звуки, затапливающие осажденную столицу восточной провинции. Здесь не были слышны крики умирающих и грохот битвы. Отсюда невозможно было услышать, как отдают зычным голосом приказы гвардейцы, стремясь затормозить наступление проникших в город эльфов. Мунна сгорел и утопал в крови, но здесь ничто не могло нарушить мирную и зловещую тишину. Для этого места, подобное этому, и создавалось магами древности. Недалекие и непросвещенные представители любого общества привыкли думать, будто бы существуют те, кто отличается от общей массы своими благородными поступками, чистотой помыслов, статью, происхождением, каким-нибудь кодексом чести. Голос разносился по подземельям, превращаясь из тихого шепота в громоподобный бас. Сложенные в глубокой древности проходы отличались от всего того, что могли бы построить человеческие зодчие. Там, где сейчас виднелись лишь ровные стены, сводчатый потолок, арочные переходы и галереи, не вызывающие отторжения своей серостью и грубым исполнением, потрудились древние эльфы. Так же как и стены, крепость Мунназа, главные улицы, канализацию, многие дома, все построили они, естественно, для себя. Все, что сделали люди, так это добавили в город архитектуру, возвести которую они способны были сделать, кривоватую, неэстетическую, из булыжников и бревен, замостили новые дороги брусчаткой. По меркам человечества это было достижением. Для современного человечества, Конечно же, все вокруг указывало исключительно на то, что это место не было создано для посещения его смертными. Высокие сводчатые тоннели, помещения и проходы были мрачные и до ужаса холодны. Ледяное сияние древних магических светильников лишь разгоняло тьму, но не могло перебороть ее. Мороз по коже, абсолютная, непроницаемая тишина, отсутствие хоть сколько-нибудь значимых признаков того, что природа, время или хоть что-то в состоянии возобладать над этим местом, с первых же минут пребывания здесь вгоняли в неизгладимое уныние. Ни капель воды, что просачивались бы из подземных рек сквозь разрушившуюся кладку, ни пауков, ни мышей, ни следов их пребывания, ни плесени, ни тины, ни пыли, ни песка. Это место было неразрушимым, непостижимым для человеческой натуры. Впрочем, навряд ли кто-то из эльфов хоть когда-то за последние столетия добирался до нижних уровней крипты. Но сегодня особенный день. Сегодня день, в который в это ужасное место, дающее энергию всей магической структуре Мунназа, пришел тот, кто знал древние секреты. Секреты столь могущественные и ужасные, что они были забыты и вычеркнуты из истории человечества. Однако он знал их, владел ими, и он владел всем, чего захотел бы и чего мог пожелать. Сидящая посреди очищенного от вековой пыли и грязи магического конструкта фигура в темном плаще была одинока, если не считать магического посоха. Конечно же, стороннему наблюдателю могло бы показаться, что тут присутствует еще кто-то, ведь в здравом уме никто не стал бы разговаривать сам с собой. Вот только стороннему наблюдателю лучше было бы не появляться здесь, ибо тогда жизнь его была бы слишком коротка. Фигура в черном плаще об этом позаботилась бы. Существо с лицом Магуса Кривого, внебрачного сына ныне покойного лорда Хаксен Вильварина, убийцы последнего кровного потомка человека, давшего жизнь этому телу, совершенно не заботилось о том, что беседа с самим собой может указывать на проблемы с рассудком. Он был слишком занят, чтобы обращать внимание на такие мелочи. Он сидел на полу в древней эльфийской крипте, скрестив ноги и совершенно не обращая внимания на то, что его тело уже посинело от царящего тут ледяного холода. Он продолжал с явным наслаждением заниматься своим делом, потому как он совершал каждое действие из сотворяемого ритуала, потому с каким тщательным вниманием относился к деталям, нанося магические письмена кровью на сжимаемый в руках череп, можно было бы понять, этот процесс ему доставляет истинное наслаждение. Взять, например, эльфов, как ни в чем не бывало, продолжал Магус, бросив взгляд на многочисленные призрачные фигуры, видимые лишь ему в магическом зрении. Вы, остроухие ублюдки, ведь считаете себя высшей расой, богоизбранный народ и все такое. Прозрачные и невесомые призраки, стоящие вокруг магического конструкта, меньше всего сейчас напоминали великих и славных эльфов, которыми они являлись в далеком прошлом. Собственно, не походили они и на людей, а ведь часть призраков принадлежала этой расе. Долгие поколения с момента возведения Мунназа в этой крипте хоронили представителей королевской крови. После того, как город и весь Восток попали под контроль людей, местным правителям показалось забавным и достойным их величия находить последний приют там же, где и упокоились славные своими делами эльфийские короли. Но сейчас вокруг конструкта собрались лишь обряженные в такие же прозрачные, как и их тела, доспехи призраки-скелеты. Их пустые глазницы горели алым огнем, устремленные на человека, что призвал их неупокоенные души. Всю свою историю вы так кичились происхождением, чистотой своей крови, продолжал разговаривать со своими немыми собеседниками Магус. Презирали людей, считали их низшей расой, ошибкой природы и создателя. Вот только не брезговали попользовать маломальски смазливую человеческую женщину ради своего удовольствия. Меня даже забавляло порой то, что вы называли это непорочным соитием. Интересная игра слов, крайне лицемерная, если так посмотреть. Ведь люди для вас не более чем животные, низшая ступень. Нет талантов к магии, как у вас. Нет силы той же смекалки, как у гномов. Нет звериного норова, как у зверолюдей. Если посмотреть с этой точки зрения, то, в самом деле, не более чем бесполезная раса. И как такая может считаться венцом творения Создателя, коли единственное, чем люди отличаются от остальных рас, так это способностью к скрещиванию и производству потомства полукровок. Кстати, я с вами согласен, ну не может венец творений Создателя быть настолько ущербным в плане природных талантов. Магус прервал свою работу. Подняв вверх покрытый кровавыми рисунками и магическими знаками череп, он оглядел его с нескольких сторон. Убедившись в том, что не совершил ошибок, Он отложил череп в сторону. Ее место в его руках заняла большая берцовая кость. Еще недавно, несколько тысяч лет назад, она принадлежала королю лесных эльфов. А еще она весьма отвратно вываривалась, освобождаясь от остатков мяса разумного. В отличие от людей, тела эльфов усыхали и разлагались очень и очень долго. Не мудрено, что вскрыв их саркофаги, он находил похожие на мумии тела благородных воителей, магов и правителей, что стояли у истоков этого города и всего величия эльфов в этой части Аура. Прекрасно сохранившиеся, несмотря на прошедшие столетия забвения, неухоженности, забытья, не благодаря тому, какие эльфы великолепные строители, конечно же, не абсолютному холоду, который царит на самых нижних уровнях крипты, а благодаря пропитывающей их тела магии, что остается внутри эльфов даже после их смерти. «С вашей стороны было очень глупо вмешиваться в дела людей», продолжал Магус, заканчивая наносить кровяные знаки на очередную кость. «Боязнь конкуренции приводит к тому, что вы совершенно не развиваетесь. Сколько времени прошло? 2000 лет, а ваши приемчики все те же. Хотя, признаю, у кого-то из вас все же есть мозги. Вы додумались забирать древние оружия из полей и сражений, чтобы изучать чужую магию. Хотя, казалось бы, зачем? Ведь вы мудры, осторожны, лучше людей. Но вам нужно старое человеческое и гномье оружие, заключающее в себя чары. Никто особо не понимает зачем, но у меня есть неплохая догадка. Благо, что вы были такими недальновидными, что купились на мою маленькую игру и все ваши находки проходили через меня». Магус поднял взгляд, впервые за долгое время посмотрев на призраков. Он был единственным, кто мог видеть их, и призраки эльфов прошлого это знали. «Среди вас нет и никогда не было магов-менталов», произнес человек, чье тело уже посинело. Но, казалось, его совершенно не интересовало то, что ему должно быть холодно. Он был равнодушен к инею на своих волосах, бороде и даже ресницах. Замерзающие частички пара, мгновенно кристаллизующиеся, его не волновали. Единственное, к чему он не был безучастен, так это его занятие. Даже древние призраки были для него не более чем объектом для развлечения и деликатных насмешек. «Вы не более чем трусы», без тени опаски сказал он, посмотрев на лежащее посреди магического конструкта бездыханное тело последнего эльфийского короля. «Интриги, интриги, обманы. Вы боялись, что однажды человечество превзойдет вас. Опасались, что не только наша универсальность в вопросе заключения потомственных союзов отличает нас от остальных. Ментальная магия, недоступная для вас, стала вторым звоночком. Наше противостояние, успешное и плодотворное сопротивление армиям демонов и практиков, оказалось последним сигналом, после которого вы решили действовать. За 2000 лет своего заточения на острове Таут, я так и не разобрался в том, какие чары вы использовали для своего коварного колдовства, ослабившего нас. Но теперь, у меня будет время, чтобы во всем разобраться. Теперь, когда вы и ваши потомки будете служить мне», лицо Магуса кривого преобразилось. Улыбка, что появилась на его губах, не могла принадлежать разумному, который просто радовался своей победе над коварным и изобретательным врагом. Это было обещание страдания и унижений, триумф отложенного правосудия, злорадство сумасшедшего, достигшего своей цели. Изувеченные временем и откачиваемой магией лица древних эльфов обратили свое внимание на тело покойного короля лесных эльфов Гилрейна. Отрубленная голова смотрела вскрытый в темноте арочный свод почти живыми глазами. Мертвый взгляд не прерывался ни на секунду веками. Прекрасные волосы, заляпанные подсохшими кровавыми сгустками и каплями, небрежно обрамляли холеное лицо, будто ореол святости и непогрешимости. Могучее тело, обладающее великолепной мускулатурой, тело прекрасного воина, тело, чьи магические каналы больше походили на корабельные канаты по сравнению с тонкой и уродливой паутиной маготоков самых лучших человеческих магов, лежало без малейшего движения. Это тело ждало завершения магического ритуала, ради которого оно было сюда доставлено. «Я никогда не доверял эльфам», — произнес Магус, наблюдая за тем, как призраки пристально следят за каждым его действием. «Я не доверял нашим королям. Я вообще не склонен доверять хоть кому-то. Когда все близилось к концу, я единственный, кто уловил неуловимые изменения в вашем поведении. Вы улыбались нам в лицо, клялись в вечной дружбе. Но ваши улыбки были холодны. Вы смотрели на нас как на диких зверей, которым нельзя протягивать руку, чтобы не лишиться ее. Не то, чтобы кто-то когда-то не задумывался о том, что с нами будет, когда мы уничтожим это мерзкое отродье, магию теней. Но тогда у нас было куда как более важное дело, мы сражались за само существование цивилизации против этих богомерзких выкидышей. Он бродил по окраинам магической конструкции, вырезанной древними эльфами в недрах, в самом основании своей магической крепости, расставляя испещренными густой, практически свернувшейся эльфийской королевской кровью древние эльфийские кости. Череп в центр печати разума, телесные кости в печать укрепления, кисти в печать силы, стопы в печать скорости. Мне искренне нравится это тело. Магус пошел на второй круг, раскладывая уже части тела уже другого древнего эльфа в печати. Бастард был силен, по нынешним меркам, конечно же. Он умен, даже проницателен. Не побывая он в башне, не получи доступ к закрытым библиотечным фондам Академии, никогда бы не узнал о форте Таут, моей крепости и моей темнице. 2000 лет вырождения, а всего пара глупцов, сильнейшие ученики самой лучшей Академии магии в Аурхильме. Старик передразнил чьи-то слова, не отрываясь от раскладывания частей трупов. Всего двое захотели себе древние силы. Это унизительно даже. Вы не просто лишили нас силы, повредили наши души, но и уничтожили человеческие амбиции, идеалы, стремление развиваться и совершенствоваться. Мы стали паразитами, что обитают на руинах великого прошлого. Паразитами, которых вы хотели бы видеть в своем услужении. Когда он закончил выкладывать вторую очередь магических останков, печати засияли внутренним огнем. Белоснежное пламя, едва ли превышающие пару сантиметров в высоту, возникло сразу на всех глифах. На мгновение это действо высветило темные углы крипты, озарив светом места, что тысячелетия скрывались во тьме. Едва заметные эльфийские руны засияли. Стремительный поток магической энергии, выкачиваемый из останков, пронесся по всему помещению. Казавшиеся совершенно гладкими, будто состоящими из расплавленного камня стены, оказались наполнены магическими рисунками, чертежами, конструктами и надписями. Все, от пола до потолка, оказалось покрыто тусклыми бело-серыми древними письменами на языке, что не был понятен ни одному человеку. Великолепно, с восхищением и коварной улыбкой оценил свои труды магус Кривой. Высокий эльфийский язык. Впрочем, он и 2000 лет назад не был широко распространен. Язык знати и королей, величайших из величайших среди вашего народа. Язык вашей высшей магии. Магус с удовлетворением наблюдал за тем, как белоснежный огонь пожирал древние останки. Каждая крупица этих тел была пропитана магией, что поддерживало Муннас в порядке все эти годы. Хитрые остроухие ублюдки заставляли даже мертвецов работать. Вскоре останки рассыпались в пыль, но магические письмена так и не исчезли. И не исчезнут, заключенная в останках магия будет питать их еще долго. Сложно сказать, сколько именно, но ему хватит для того, чтобы воплотить в жизнь свой план. Сегодня наконец наступит долгожданное преображение, когда от останков осталась лишь зола, медленно растворяющаяся после того, как последние крупинки магической энергии покидали. Человек продолжил свой ритуал. Он вновь приступил к раскладыванию останков в соответствии с предназначенными для происходящего печатями. Спустя столетия после вашей смерти, опознать вас можно лишь по надгробиям, продолжал магус. Я знал некоторых из вас, но уже не узнаю в лицо ваши призраки. Но вы знаете меня. Вы победили меня и думали, будто ментального мага можно уничтожить. Не смогли, не нашли нужное оружие, а потому заточили мой разум в моей же крепости. Высокомерные глупцы. Впрочем, он остановился, посмотрев в пустые глазницы призрака, выделяющегося среди остальных богатыми руническими доспехами. Ты, Каенхиль, первый маг лесных эльфов, явно догадывался, что я найду путь на свободу. Ведь ты запретил эльфам родниться с людьми, понимая, что ваша кровь может послужить для меня средством побега из темницы. Занятно, магус рассмеялся в лицо призраку. Ты был умен, но просчитался, когда подумал, что сможешь переиграть людей. Оказалось, достаточно всего одного похотливого эльфа, наведывающегося к человеческим дамам, чтобы получился полукровка, способный проникнуть сквозь защитные чары Таута. Вы так кичились силой своей светлой магии, считая, что будто бы она сильнее всех остальных на свете. А, когда дошло до уничтожения ментальных магов, узнали, что ваших сил недостаточно. Узнали, что мы можем быть не только опасны сами по себе, но и наши артефакты, даже в руках простых людей, будут крайне опасны для любой магии. Связать, поглотить, рассеять. Мы умели практически все, что умели другие высшие маги. Вы истребили нас, заперли мой разум, но не победили, старик рассмеялся, когда закончил очередной обход и наполнение печати жертвенными останками. Магический конструкт в центре крипты вновь вспыхнул белоснежным огнем. Останки, покрытые кровавыми рунами, начали таять на глазах, но, вместо того, чтобы перекинуться на тускло светящиеся руны крипты, конструкт начал сиять самостоятельно. Белоснежный огонь начал свой забег по ровным линиям и извилистым узорам, озаряя их и даруя энергию выгравированным рядом с ними знаком. И все же, Магус посмотрел на призраков, на чьих черепах, обтянутых кожей, виднелись уже потекшие следы древней плоти. Гримасы боли и ужаса, страдания и осознания собственной беспомощности. «Я вас переиграл. Вы боялись стать рабами людей много сотен лет назад, когда были сильны, но сейчас вы ими станете», — он рассмеялся. «Жаль, что вы, призраки былого величия, не увидите, как это произойдет». Долгими днями и ночами Магус не позволял себе спать, начиняя свое тело различными колдовскими зельями. Предыдущий хозяин его тела был доволен всем, но не древний ментальный маг. «Сводный братец не так глуп, как кажется», — сказал Магус в тот момент, когда белоснежное пламя коснулось трупа последнего короля лесных эльфов. Древний маг в чужом теле принялся ходить вокруг полыхающего конструкта, подкидывая в пламя печати дополнительное топливо. Он явно что-то заподозрил, но ему это не помогло. «Да и мне теперь уже нет нужды в его теле, тело короля эльфов подойдет куда как лучше. Люди слабы, вы сделали их такими. Может, кто-то бы и занялся решением этой проблемы, но меня подобное не интересует. Жаль, что вы не слышали, как этот», — он с ухмылкой посмотрел на королевский труп, по которому уже пробегали белоснежные языки пламени, с решимостью в глазах кричал о том, что ментальная магия не страшна королевскому роду эльфов. Он же наверняка был умен, не так ли? Даже забавно, что он не подумал о том, что эльфийское же колдовство в состоянии скрыть любого от эльфийских же богов. Ментальный маг посмотрел на начертанное вокруг себя. «Мне вас, эльфы, даже жаль. Ваша богиня так глупа, так слепа в своей идее поработить или истребить человечество, что даже не видит простых фокусов, дурящих ее». Он сделал еще один круг. Пламя вокруг мертвого тела становилось все сильнее. Магус любовался на дело рук своих, стоя в нескольких метрах от полыхающего магическим огнем древнего эльфийского конструкта. «Высшая раса, богоизбранный народ», — рассмеялся он. Мага совершенно не интересовало, что его слова являлись лишь отголосками его собственных мыслей. Вырванные из контекста они звучали случайным набором фраз, не связанных единой мыслью. Но на деле это было совершенно не так. Ментальным магам не было нужды общаться с помощью языков и ртов, они обменивались мыслями. Быстро, удобно, и такие переговоры невозможно было перехватить. 2000 лет назад. Сейчас он единственный, кто способен на это. Жалею ли я о том, что уничтожил какую-то из побочных ветвей ментальных магов людей? Вопрос казался риторическим, но таковым он не был. В этом древнем склепе было лишь одно живое существо, которое могло бы оценить его ум, его планы, его могущество и остроту мысли. И это был он сам. «Нет, не жалею», — ответил он сам на свой вопрос. «Слабые и бесполезные. Ну, и кроме того, я вынес урок из прошлого. Ментальные маги завистливы. Удача одного из нас — предмет вожделения других. Нет конкурентов, нет опасности. Практики мертвы, демоны мертвы или бежали, ментальные маги истреблены, а человечество слишком слабо». Магус неудовлетворенно поморщился. «Все нужно начать заново», — сказал он. «Людей не спасти от вырождения. Я был человеком, я был полукровкой, скоро стану эльфом. Да кем я только не был во время последней войны», — рассмеялся он. «Я, ну, и возможно, создатель, единственный, кто знаем, в чем сила и слабость каждой из раз. Если бы вы», — он посмотрел на эльфов, — «не испортили людей, ничего этого бы не потребовалось». А сейчас он повернул голову в сторону трупа. «Приходится мараться. Впрочем, всегда кто-то должен делать грязную работу». Древний маг смотрел на то, как белоснежное магическое пламя пожирало тело последнего короля эльфов. Свечение стало практически нестерпимым, но он продолжал на него смотреть. Его глаза начали слезиться. «Забавны попытки некроманта в обители королей сделать людей великими», — произнес он. «Идиот, если ты стал слаб, то уничтожение всех вокруг не сделает тебя сильным, и покорение оставшихся никогда не даст нужного могущества. Наши души испорчены, мы сами ничего не стоим больше. Этот план – дорога к вырождению. Я же хочу возрождения, но сперва нужно все уничтожить, и эльфы мне в этом помогут. Слезы на его глазах высохли, глазные яблоки начали иссушаться. Это даже забавно, произнес Магус. Все бьются за величие, за путь к Создателю, но не понимают, что ему плевать на нас. Нет никаких испытаний, нет никаких способов стать сильнее. Все это не более чем игра для богов. Коротание своего бессмертия в том, чтобы наблюдать за тем, как люди, эльфы, орки, гномы, прочие, барахтаются в своей грязи, мнят себя самыми сильными, могучими, избранными. Мы все просто развлечение для тех, кто давно уже понял, быть смертным, значит играть по чужим правилам. Глазные яблоки лопнули, а содержащаяся в них влага потекла по морщинистому лицу. «Ничто нас не спасет», — продолжал Магус, наблюдая все вокруг себя с помощью магического зрения. Он видел, как корчатся в беззвучных муках призраки, чье остаточное существование прерывалось магическим ритуалом. «В прошлом у меня были великие планы», — произнес древний маг, делая осторожный шаг вперед, к огненному барьеру. «План, как стать величайшим ментальным магом в истории человечества. Все равно менталистов среди других рас нет. Это ли не показатель того, что каждой расе дана сверхсила, чтобы было интереснее наблюдать за этой игрой? Гномы способны придать вещам небывалую силу, но сами не слишком-то и могущественны. Лиши их зачарованных мечей, и кто они? Бородатые коротышки. Эльфы надменны, а их светлая магия лишь отчасти превосходит остальные. Но этого достаточно, чтобы гнобить тех, кто еще не переплюнул их. Люди универсальны, но испорчены, а потому бесполезны. В какой-то момент я думал, что, побывав в умах всех рас, познав их магию на практике, смогу найти ответ на все вопросы бытия. Жаль, что ошибся. Эта игра сломалась в тот самый момент, как эльфийские ублюдки испортили людей. Нас уже ничто не спасет, ни магия, ни технологии, ни боги. Игру нужно сломать и начать заново. Только я это вижу. Создателю наплевать, иначе бы он не допустил подобного. Значит, нужно делать все самим. Получить могущество, собрать древние артефакты, перешагнуть порог смертности и возвеличить себя. Зачем быть игроком, если можно быть тем, кто наблюдает за игрой? Стать богом. Мне не хватает всего одной малости. Даже жаль, что погиб этот недопрактик, он был бы прекрасным орудием для пробивания стен на моем пути. Они всегда были таким орудием. Магус подошел вплотную к магическому пламени, что залило собой всю магическую конструкцию. Даже с помощью магического зрения он не мог бы различить тело последнего короля эльфов, его уже поглотила светлая магия. Но древний колдун точно знал, что тело еще живо. Жертвенные останки сослужили прекрасную службу, восстанавливая то, что нужно. Магус прерывисто дышал, сердце его бешено колотилось. Час близок, уже недолго. Он улыбнулся, смотря с помощью магии на зыбкие призрачные силуэты. «Я стану богом», — твердо произнес он, — «самым сильным богом в этом мире, богом, владеющим знаниями о магии всего этого мира, богом, что стоит выше всех остальных. Думали ли вы, надменные эльфы, когда лишали человечества развития, что конец вашей расы, всех рас в Аурхейме, будет связан с тем, что человек займет места во всех пантеонах и даст жизнь этому опустошенному миру? Нет, вряд ли вы это знали. Даже обидно, что вы не сможете наблюдать, как я сокрушу каждую расу в этом мире. Как ваши эльфы будут сражаться, убивая всех на своем пути, потому что им так прикажет человек? Думали ли вы об этом? Представляли ли, что благословенные вашей богиней станут орудием в моих руках? Орудием, которая уничтожит ее одной из первых. Нет, надменные ублюдки, он смело перешагнул через магическое пламя, твердыми шагами сгорающего в светлой магии тела, приближаясь к центру магического конструкта. Вы создали это место для того, чтобы питать магией достойнейших из вашего рода ваши самые величайшие творения, ваш незыблемый памятник мощи и величия эльфов, их положение над всеми остальными. Но даже не подумали о том, что ваша копия первой крепости позволит возвыситься не эльфам, а человеку в теле эльфа. Спасибо вам за то, что все ваши секреты, тайники, все, что вы копили 2000 лет кряду, все послужат моей цели. Я, он расхохотался, когда нырнул в самое пламя и ссохшимися старческими руками подхватил совершенно целое тело короля Гилрейна. Я вам благодарен, остроухие ублюдки. Вы хотели свести человечество до состояния животных, но благодаря вам этот мир будет перестроен так, как того хочет человек, и ваша собственная раса послужит мне фундаментом для нового мира. Да будет так. Тело Магуса уже было объято огнем, но его руки, удерживающие совершенное в своей красоте и развитии тело эльфийского короля, сияли чуждым для других рас магическим огнем. Древний ментальный маг держался за тело великого эльфа как мать, прижимающая новорожденного пред ликом смертельной опасности. Самый ответственный момент всего ритуала, опаснее и сложнее которого этот мир не знал многие столетия кряду, наступил. Белоснежное пламя светлой магии вспыхнуло, языки колдовского огня добрались до стен и потолков, высвобождаясь из жертвенных останков. Любой, кто мог посмотреть на происходящее здесь и сейчас, неизбежно ослеп, растворился, сгорел в магическом шторме. С оглушительным ревом, из центра этого конструкта, поглощая белоснежное пламя, хлынул оттенок ментальной магии. Он перекрасил собой каждый магический узор, каждую линию и каждую руну в крипте, после чего алое пламя мгновенно утихло. В мертвецки пустующем помещении лежало ссохшееся и обгоревшее человеческое тело старика, чьи глаза вытекли, оставляя после себя лишь кровавые, почерневшие провалы, ули, рот, ноздри, глазные впадины. Каждое отверстие этого тела, включая мельчайшую пору, было окружено подпалинами, как если бы старик с заиндевевшей бородой сгорел изнутри. Огонь жизни волшебника был выпущен в этом месте. Одно из самых разрушительных заклинаний во все времена должно было стереть любое место с лица земли. Но тут оно всего лишь расплавило магические элементы, руны и конструкты, превратив их из завораживающих своей красотой и строгостью в подобие прогоревших восковых свечей. Лишь одно уцелело в этом магическом пожаре. Высокий и прекрасный король эльфов, Гилраэн, стоял на своих ногах, медленно перебирая пальцами. Его глаза были закрыты, его грудь медленно вздымалась, а прекрасные волосы, очищенные от грязи и крови, струились по плечам и торсу белоснежными водопадами. Было трудно, губы короля эльфов разомкнулись. Впервые после его недавнего обезглавливания, но тело полукровки помогло. Некогда светлые очи короля распахнулись, на мгновение наполнившись алым огнем, таким же алым, как пламя, что вспыхнуло в его руке. Затем оно стало белоснежным, после преобразовалось еще несколько раз, меняя свои оттенки. Даже лучше, чем я ожидал, на лице Гилрейна появилась кривая усмешка триумфатора. Выражение лица, которое в обществе эльфов сочли бы отвратительным, пропало уже через секунду, как и желтое пламя в его руке растворилось в тот самый момент, когда он сжал пальцы в кулак. Превосходно, древний ментальный маг в обличии короля эльфов размял шею, погладив ее в том месте, где перерубил ее некоторое время назад силами другого тела. Теперь пора в тюрьму, у меня еще много дел. Насвистывая песенку, которую никто в этом мире не слышал уже 2000 лет, Гилраэн направился к выходу из крипты быстрым шагом. Следовало торопиться. Сколько бы в прошлом он ни дал мифрилового оружия своим человеческим пешкам для сдерживания эльфийских воинов, это не спасет людей Мунназа. Все они будут истреблены в угоду его великого плана становления сильнейшим богом этого мира. Сперва они, затем другие, а потом будут и следующие миры на его пути. На пути нового Творца не существует препятствий, лишь небольшие шажки к собственному величию. Глава 14. В книгах пишут, что сознание может возвращаться медленно, словно тягучий кисель, вытекающий из стакана. Ну или включается рывком, открыл глаза, и вот, ты уже в другом месте. Не совсем понимаю, что со мной произошло из вышеперечисленного. Просто в один момент осознал себя лежащим на каменном полу в месте, где прежде не бывал. Учитывая мои скудные туристические познания в обоих мирах, в которых довелось пожить, подобное можно было бы сказать о каждой первой избе. Но я был не в избе, и даже не в доме. Здесь царил ледяной холод, которого я даже не ощущал. Но выдыхаемый мною пар говорил сам за себя. Здесь конкретный такой минус. А еще тут темно, хоть глаз выколи. Но в этой темноте, благодаря магическому зрению, я могу видеть, и видеть многое. Язык демонов сложно с чем-то перепутать. Он представляет из себя весьма извращенные письмена, похожие на нечто среднее между вязью эльфов и рунами гномов с добавлением ощутимой щепотки человеческой строгости и грамматики. А еще я знаю, что никогда бы не придумал такого сравнения. Просто потому, что эльфийское и гномье письмо видел не так уж и часто, чтобы родилась подобная аналогия. Знание шло откуда-то изнутри, и одновременно, из-за пределов меня. Я лежал и смотрел в высокий сводчатый потолок, разглядывая демонические письмена, и, готов поклясться, больше половины из них я никогда прежде не видел, никогда с ними не сталкивался. Но здесь словно рождалось какое-то чувство дежавю. Казалось, чем дольше я смотрю на эти записи, узоры, конструкты, печати и заклинания, подернутые линейностью уравнений, взаимообратной связью поддержания, гармоникой общего слога, тем больше понимал их. Кажется, вот этот узор, самый простой, несмотря на тысячи знаков и демонических иероглифов, несет в себе единый смысл. Тишина. Да, он говорит о тишине. Абсолютной, непроницаемой, непробиваемой, необычной. Рисунок кажется неполноценным. Хотя еще секунду назад я был готов назвать его идеальным и самым прекрасным из всего, что я видел. Но нет, стоило мне несколько раз изучить, и становилось понятно. Да ведь это так просто, прости Господи. Ну, конечно, это группа символов тишина, но не самостоятельная тишина, как предложение из одного слова. Это часть общего предложения. Ох ты ж, мне даже как-то жарко стало. До сих пор я считал, что написанные демонами книги и манускрипты, и есть текст, смысл которого следует понять. Но, в каждом тексте есть общий смысл. Простой и в то же время сложный одновременно. Можно читать тысячи и тысячи строк магического ритуала, перелистывая страницу за страницей, и не понять сути. И вот, смотря на заклинание прямо перед собой, на всю эту конструкцию письма и геометрических фигур с магическими дополнениями, я надеюсь, что я правильно понимаю. Так же как текст состоит из букв, что складываются в слова, так и отдельные могущественные заклинания складываются в слова для еще более могущественного заклинания. Это не просто тишина. Правильно звучит внешняя тишина. А вот там, в углу, внешняя слепота. На потолке перечислены чувства, которые заглушены, которые не могут преодолеть магический барьер до тех пор, пока эти заклинания не уничтожены. И это не защита от любопытных глаз. Это защита высшего порядка, абсолютного порядка, если так можно сказать. Каждый знак демонического языка может соответствовать простенькому заклинанию. Сложенные в слова, буквы приобретают силу на порядок. Объединенные в предложения, снова на порядок сильнее. Предложения в тексте, сильнее также на порядок, а то и больше. Это геометрическая прогрессия магического заклинания. И против кого же разрабатывалась такая защита, если заклинание текст, самое сильное из известных мне, из доступных в демонической библиотеке книг, форма заклинания на деле является лишь словом более могущественного заклинания, кого опасались древние демоны и практики, раз нанесли подобную защиту на это место. Место. Хотелось бы знать, что это за место. Бом-бом-бом, прет эльфиек старый гном. Подобно рыжему метеору, на меня приземлилась Корделия. Я бы поблагодарила Создателя за то, что ты пережил это дерьмо. Но, боюсь, меня к херам разорвет древней магией от такого святотатства в ядре Дуар-Мартун. Так что, Глебушек, рыжая наклонилась ко мне и задорно чмокнула в нос. Спасибо, что живой. Ага, ни за что, Корделия, а вот говорить было трудно. Да, мой Хлебушек, промурлыкала она, для тебя, все... Что угодно, мой маленький практик без мозгов и чувства самосохранения. Кстати, ты знал, что только те, кем движет слабоумие и отвага, получают на свою долю самые великолепные и красочные приключения. Нет, они, конечно, в кровище и дерьмище по уши режут людей и прочих разумных за будь здоров, но по причине своего скудоумия не замечают деталей. Именно в этом разница между героическими приключениями и злодейскими. Герою вообще похрену скольких он замочил ради великой цели, а злодей, бедняга, тянет с собой подобный груз до самой кончины. Но она щелкнула пальцами, и на ее лице появились черты лица сумасшедшего ученого. Кому-то могущественному стало скучно наблюдать за подобным однообразием, и он создал антигероев. Ну, вроде вас, практиков. Корделия, снова простонал я, чувствуя, что тело будто свинцом налилось, будто разом вся вселенная на меня обрушилась. Грудь. Выражение лица девушки стало даже раздраженным. Ну твою-то Y-хромосому, Глеб, поморщилась она. Я ему тут секреты мироздания, постичь которые можно лишь на грани безумия и гениальности, совершенно бесплатно, без регистрации и СМС рассказываю. А он просит сиськи показать. Вот мужики пошли. Грудь сдавила. На остатках воздуха в легких выдавил из себя я, чувствуя, что еще немного и меня буквально начнет продавливать в пол. А-а-а. Магичка понимающе закивала, после чего подняла над головой руку и с коронной улыбкой разумной табуретки щелкнула пальцами. Ты бы яснее выражался в следующий раз, Хлебушек, ага. А то не понять особо, Что ты там хрипишь? Хорошо кровавую пену увидела на губах. С превеликим наслаждением я повернулся на живот и сделал вдох, который мог бы посоперничать с ревом тигра. Сразу стало и больно, и тошно, и страшно. Последнее от того, что я находился в самом сердце поистине колоссальной подземной рукотворной пещеры. Куда ни глянь, километры открытого пространства. Мощные каменные четырехугольные колонны подпирали своды над нами, на полу виднелись колоссальные длины и масштабов магические конструкты. Все, чего касался мой глаз, все было исписано демоническим языком. Здесь даже не миллионы, здесь миллиарды, если не больше, знаков, слов, предложений. И все это тускло светилось бледно-зеленым оттенком магии теней, будто подземный город. Надеюсь, что здесь всего один этаж. Впечатлен, раздался смешок Корделии, которая присела рядом со мной. Вот и я тоже охренела, когда увидела. Знаешь, что это? Заклинание, пробормотал я, обращая взор внутрь себя. Так, это даже интересно. Источник полон. А чего бы ему не быть полным в таком месте, удивилась Корделия. Это ж сердце Дуар Мартуна. А для тех, кто прогулял магическую школу, можно отдельное пояснение. Я в библиотеке учился так-то, и не все понял. Ну, тогда ты попал по адресу, друг мой, несмышленый, усмехнулась Корделия, разводя руки. Это энциклопедия магии теней. Все, что ты хотел узнать и боялся спросить прямо перед тобой. Только бери, понимай, осознавай, применяй. Охренеть и не переродиться. Здесь реально все. Уж поверь на слово, я тут 2 дня обходила казематы. Не знаю, кто тот хитрец и на кожаной флейте игрец, что смог это все перенести из души на камень, но он тут явно очень долго трудился. Ты же понимаешь, что каждое заклинание имеет свое время годности, если так выразиться. Зависит от того, насколько силен маг и как много магии он внедрил в заклинание, а также настроил ее расход. Поморщившись, я сел на каменный пол. Именно, энергично закивала головой Корделия. Так вот, если бы создатель этой энциклопедии просто взял и нанес знаки на поверхности с помощью магии, чтобы большие и красивые буковки горели перед каждым чтецом, то тут бы и жизни своей и заемной не хватило, чтобы подпитывать все это. Здесь реально взяли и высекли заклинания в камне. Это даже не десятки жизней, здесь поколения работали. Это все прекрасно, но есть вопрос. Я даже знаю какой, с грустью вздохнула Корделия. Вот неугомонные вы до приключений на свою задницу, мужчины. Она душу твою сожрать хотела 2 дней, а ты уже о ней беспокоишься. Где Лилит? Спросил я. Спинсрив вздохнула, после чего махнула рукой в одну из сторон этого подземелья. 1,5 километра в ту сторону. Увидишь огромную светящуюся светло-зеленым клетку и тварюгу внутри нее, знай, ты на месте. И, да, не благодари, что я на своем горбу тащила тебя подальше от нее. Это ж такие мелочи для такой маленькой и хрупкой девушки, как я. Ты же просто щелкнула пальцами, не так ли? Поинтересовался я, поднимаясь на ноги, и перенесла сюда. Все-то ты умеешь опошлить и обесценить, неблагодарный мужлан, обреченно вздохнула Корделия. Лучше найди выход отсюда, посоветовал я. Если не забыла, то у нас за пределами Дуар Мартуна друзья остались. Экой ты высокопарный синоним подобрал вместо случайные и хитрожопые попутчики, усмехнулась Корделия. Ладно, тебя все равно не переубедить, иди к своей ненасытной красотке. У меня есть 2 мысли, как выбраться из этого дерьма, но думать их я буду в одиночестве. Главное, чтобы думала, а не как обычно. Ощущения были сродни с теми, что она уже испытывала на протяжении 2000 лет, заключенная в своей крипте. Магия теней медленно и непреклонно покидала ее. Магический конструкт, вырезанный в гранитном полу этого уровня, представлял из собой ограниченную окружностью заклинания ловушку, в которой она попала, когда не могла себя контролировать. И теперь она вынуждена находиться внутри нее, не в силах пробиться наружу. Барьер всегда сильнее того, кто находится в его пределах. И хоть сейчас этот магический цилиндр, испещренный символами по всей своей поверхности, намного слабее, чем был у нее в самом начале, но даже его она уже не могла пробить. Слишком ослабла. Экспресс-опрос, раздался голос, который вывел ее из медитации. «Есть желание сожрать меня?» Лилит распахнула глаза, посмотрев на стоящего по другую сторону мерцающего зеленого барьера человека. «По глазам вижу, что есть», — невесело усмехнулся Глеб. «Излишки магии теней покидают меня», — заверила его демоница. «Скоро пройдет и иллюминация из глаз, а желание сожрать мою душу, веселишься?» — прищурилась девушка, Поднимаясь с пола, магические руны под ней вспыхнули с новой силой. Откачка магии теней усилилась. Она пошатнулась, но смогла устоять, схватившись за копье золотого дракона. Сдерживающее заклинание реагирует на мои действия. Чем больше движений предпринимаю, тем быстрее идет выкачивание магии. «Какая интересная ловушка», — оценил Глеб, рассматривая горящие прямо в воздухе магические символы. «Корделия постаралась, не будь идиотом», — с вымученной улыбкой попросила Лилит. «Магия теней в сердце Дуар-Мартуна не подчинится никому, кроме демонов или практиков. Она лишь заманила меня в ловушку, которую создали за тысячи лет до нее. А я думал, что это библиотеки», — Глеб огляделся. «Все знания магии теней в одном месте». «На одном этаже, и еще на 8 таких же ниже», — холодно произнесла Лилит. «И нет, это не библиотека, это наша версия гримуара, единственный в своем роде, полный, не имеющий аналогов, копий, а также непостижимый источник знаний. Демоны обучались здесь магии теней, вот почему все настолько сложно», — поморщился Глеб. «Почему нельзя сделать все по канонам? Библиотека из книг, для постижения знаний, магические знаки по всем поверхностям, для магических лабораторий или тайных экспериментов психопатов. Зачем так сложно? Книгу легко захватить, артефакты выкрасть, оружие заполучить, а это...» Лилит подняла руки вверх, указывая на светящиеся надписи и едва не рухнула на пол. «Это часть Дуар-Мартуна, его сердце, основа, фундамент и защита. Проникнуть сюда мог только владеющий магией теней через телепортационные арки. Да, 3 штуки в коридоре, в который ты нас загнала», — поморщился практик. Лилит почувствовала, как у нее непроизвольно дернулась щека. 3, сразу 3, может теперь мы можем сесть, передохнуть и разъяснить, что произошло? Я этого не хочу, а придется, — с нажимом произнес Глеб, с вызовом смотря на нее. Я не выпущу из ловушки женщину, которая хочет меня сожрать. Демонесса рассмеялась, пусть это и далось ей с сильным головокружением. А миловаться с драконом, который пообещал тебя убить, ты, значит, можешь... Смех вышел нервным. Она хоть как-то придерживается наших договоренностей. А вот ты, стоило только оказаться в темном уголке, из девочки с трудным детством, превратилась в чудовище. Знаешь, как-то не хочется продолжать путешествие с той, к кому нельзя спиной повернуться, задаваясь вопросом, а оно тебя не сожрет, и все потому, что она не дружит со своей кукушечкой и обращается всепоглощающим чудовищем, вытягивающим из меня магию. Так себе компания, если честно. Демонесса покачала головой. Ты не понимаешь, так объясни. Глеб с силой ударил по светящемуся барьеру. Девушка вздрогнула, увидев, как по светло-зеленой завесе прошлись концентрированные круги, как будто в пруд камень бросили. Мне надоели все эти полунамеки, недоговорки. Договор был не об этом, а договор и не предусматривал делиться личными секретами. Моя жизнь на волоске каждый раз рядом с тобой. Думаешь, не стоило рассказать об этом заранее?